Глава 5. Дорога на Туанел. Август 861 года по Рождеству Христову. Побережье Финского залива. «Не повезло», — огорченно сказал Иван. Сразу встает вопрос, стоит ли отменять мероприятие из-за дождика. Поскольку в нашем отряде демократии нет и быть не может, голосовать не станем. Принимаю авторитарное решение. Отправляемся. Тем более, что старый со своими охотниками в лепешку расшибется, но обязательства выполнит. Думаю, финны уже в пути. На веслах идти 50 километров с южного берега залива на северный. Экипаж по машинам. Боевая готовность номер 1. Подвела погода. Прошлым вечером, когда собирали лодку и накачивали баллоны, со стороны моря нанесло облаков. Солнце садилось в мутную серую пелену. Славик попутно напомнил, что сезон белых ночей давно закончился. В августе после заката наступает кромешная темнота. Ваня отмахнулся. Чепуха. Используем фонарь-прожектор. Иначе зачем он входит в комплект оснащения лодки? После раннего подъема и плотного не то завтрака, не то ужина, троица искателей приключений перешла на ту сторону, немедля столкнувшись с негостеприимной окружающей средой. Лужайку затянуло плотным туманом, моросил привычный жителям Питера мельчайший противный дождик. Рукава и вороты спустя несколько минут промокли насквозь. «Это надолго», — сознанием дела сообщил Серега. «На сутки двое точно, а то и на неделю. Холодно, слякотно и промозгло. Скоро в ботинках хлюпать начнет, а там и до воспаления легких 2 шага». «Отставить пораженческие настроения», — цыкнул Иван, посветив фонариком в сторону тропы, ведущей к берегу. «Видимость 7 метров. Нормалек, пошли». Кое-как выбрались к заводи, дважды свернули не туда, будто леший водил. Старый предупреждал, что ликкие лешаков при речных чащах бродят немало, и подшутить над людьми они считают делом правильным и священной обязанностью мелкой лесной нечисти. Славик на всякий случай извлек из кармана шоколадку Твикс, распаковал и запустил в кусты. Жри, мол. Подействовало. Через 100 шагов в лучах фонариков зазеленел растянутый между деревьями тент, под которым сложили оборудование. Загрузились. Лодка была что надо. 6-метровый Зодиак SRMN-600 французского производства. Грузоподъемность 17 центнеров. Движок 150 лошадиных сил. Усиленный стеклопластиковый корпус. Надувной танк, если такое сравнение уместно. Иван пояснил, что проект разработан специально для военных и береговой охраны. Вещь очень солидная и дорогая. 40 тысяч евро вместе с мотором. Считай, цена новенького Porsche Cayenne. Если придется удирать без оглядки, домчит обратно как ветер. Но это самый крайний вариант, как вы понимаете. Ваня оглядел бравую команду. Серега со Славиком выглядели мокрыми и унылыми. Располагайтесь с удобствами. Зодиак морского класса рассчитан на 150 человек. А нас всего 3, плюс аппаратура. Я к рулевой консоли. Славик, пожалуйста, переведи прожектор в противотуманный режим. Как? Там сверху желтый рычажок. Потяни назад. На линзу опустится фильтр. Готово? Поехали. При всей своей мощности двигатель работал очень тихо. Привыкший к реву отечественных моторов на озерах Кавголова или на Вооксе, Славик только диву давался. Чудо враждебной техники. К тому же винт защищен сеткой. Водоросли или рыбацкие сети не намотает. Шанс застрять посреди маркизовой лужи ничтожен. Лодка аккуратно вышла на фарватер Большой Невы. Иван старался не гнать, торопиться некуда. До рассвета не меньше 1 часа. Протестировал радар. Движущихся целей в ближайшем радиусе не обнаружено. Отлично. На заливе туман поредел. Оно и к лучшему. Мелководье. Есть риск налететь на камни. Большие скорости можно выдать только на пространстве между островом Котлин и правым берегом залива. «Одного не понимаю», — сказал Серега. «Там ведь болото, правильно? Навороченные электронные гаджеты пройти через трясину не помогут. Всегда считал, что утонуть в болоте — самая мерзкая смерть». «Предусмотрено», — невозмутимо отозвался Иван. «Я представлял, в каком ландшафте придется работать. Джентльмены, что вы как младенцы неразумные? С нашей снарягой можно преспокойно захватить небольшую крепость. Один из фортов Кронштадта, к примеру. Про деревянную старую Ладогу нынешних времен я бы и вовсе умолчал. Славик, глянь-ка, что там за движение слева по борту? Опять нерпы? Дельфины, ошарашенно протянул Славик, присмотревшись. 3 штуки. Настоящие. Плывут параллельно лодке. Наверное, свет привлек. Откуда они здесь? Нетронутая экосфера. Серега извлек из армейской разгрузки фотоаппарат, поднял вспышку. В мире животных наяву. Помните, 2 года назад у Володарского моста в Неве сельдевую полярную акулу поймали? Если в 21 веке такое возможно, то сейчас всякой экзотической живности в Балтийском море полным-полно. Разве только динозавров нету? Динозавров нам и не доставало для полного счастья. Поскольку Ваня не лихачил и вел корабль по незнакомым водам с осторожностью, низкий берег показался справа впереди спустя 55 минут от выхода с импровизированной базы. Начинало светать. Мир стал призрачно серым. Со стороны материка на гладкую воду наползали хвосты тумана. Полный штиль, ни звука, даже чаек не слышно. «Стивен Кинг, рассказ «Мгла», — беззаботно сказал Серега. «А там, во мгле, страшенные чудовища. Вот с такими зубами. Кино смотрели?» «Не звезди, а смотри по сторонам», — огрызнулся Славик, чье настроение было далеко от благодушно успокоенного. Пейзаж казался ему зловещим. «Ваня, что на радаре?» «200 км, 6 отметин. Запад-северо-запад. Угол 292 градуса. К ним и направляемся. Сергей, на всякий случай сбрось предохранитель на винтовке. Огня без приказа не открывать, зашибу». Лодка, скользя вдоль побережья, сбросила скорость до 10 км/ч. Вскоре показались тусклые желтоватые огоньки. «Точно, Емь». Старый ничего не перепутал, не опоздал и не забыл установить на берестяные ладьи маленькие чадящие факелы. «Объясняться тебе», — Иван подтолкнул Славика. «Ты единственный, кто хоть немного знает язык. Поздоровайся, что ли? И соль ему перебрось. Связка у меня под ногами». Драгоценные кристаллы хлорида натрия дома пересыпали из магазинных упаковок в наспех сшитый на талии из отреза плотной холстины мешок, затягивающийся шнурком. Картонную коробку старому не отдашь. «Он говорит, что если пойти дальше, увидим камни. Твердая земля», — сказал Славик, выслушав Фина. «Как и уговаривались, охотники останутся в лодках. Нечисть в воду не полезет. А где искать дальше, не знает». «Зато ты знаешь», — кивнул Иван. «Чего-чего?» «Там дверь. Почувствуешь зов, сразу говори мне». «А, вот ты о чем». «Малый ход». Иван вновь завел двигатель, поставив его на минимальные обороты. Лодка старого потихоньку двинулась к берегу. Фин хотел показать, где удобнее десантироваться. «Глядите, валуны! Весла в руки! Поможете мне с маневрированием!» На суше очутились, когда стало почти совсем светло. Старый знакомым жестом помахал ручкой и отогнал свою байдарку 50 метров от берега. «Не слишком близко, но и недалеко. Лучники при нужде смогут бить прицельно». «Местечко так себе», — заключил Иван, оглядевшись. «Никогда бы не подумал, что потом здесь понастроят санаториев и элитных дач. Так, мы со Славиком в ближнюю разведку. Сергей, привяжи лодку, распакуй контейнеры с синей маркировкой. В одном сверху лежит складная пластиковая волокуша. Тащить груз в рюкзаках совсем не обязательно. Соберешь, пока мы наслаждаемся видом окрестностей. Славик, бери оружие и за мной». Пейзаж удручал. Песчаные пляжи курортного района Петербурга ныне отсутствовали как данность. Место швартовки было отмечено нагромождением ледниковых валунов. По левую руку тянулся редкий, болезненный сосняк. Иглы желтоватые, высокие кочки, осока, камыши. Справа по берегу простерлась искомая топь. Пахло гнилой травой, водорослями и дохлятиной. «Гримпинская трясина», — Иван поднес к глазам бинокль. «И ни хрена не видно, что характерно. Туман рассеиваться не желает, ветра нет. Плевать. Ужасная досада. В 9 веке не умеют запускать спутники, и GPS не работает. Иначе мы бы отыскали червоточину в 2 счета, по координатам. Ориентировочно, сейчас мы находимся где-то между будущим Репина и Комарова. Допустим, за 1147 лет река Сестра русло не поменяла. Значит, до нее около 5 километров по прямой, а до двери 3,5 или 4. «Не пройти», — гнусавым насморочным голосом ответил Славик. «Если только в обход по кромке леса». Сомнительный постулат о том, что нормальные герои всегда идут в обход. «Моим опытом не подтверждается», — усмехнулся Иван. «Нормальные герои пойдут по кратчайшему маршруту, Сирич по прямой. Болотце скверное, да? Травяной и маховой покров, кусты ивы, отдельные деревья, небольшие кочки, вода выше поверхности или на ее уровне. Заметил? Мох белесый, болото топяное. Все прелести, включая скрытые озерца, поверх затянутые травой. Очень не хочется попасть в такое окно. Выбираться придется с трудом. Ничего, справимся». «Вас этому тоже учили?» «Чему этому?» «А, преодолению заболоченных участков?» «Конечно. Стандартная подготовка пехоты. По сравнению с французской Гвианой и влажным тропическим лесом, Карелия выглядит каменистой пустыней». «Не дрейфь. Возвращаемся. Надо Сереге помочь». «Погоди», — Славик поднял ладонь. «Пройдем метров 100 вперед». «Что-то учую?» «Понятия не имею.